Глухо завывал ветер. Торо свисал с одного единственного шнура на огромной высоте. Пол свалки так и не закрылся. От земли его ничего не отделяло. Лишь привязанный к потолку шнур помог ему избежать падения. Не будь его, и Торо неизбежно улетел бы вниз, где разбился бы с такой силой, что от него остались бы лишь ошметки. Конечно, такая возможность все еще оставалась. Ведь его окружало 4 противника, выхвативших клинки. Хоть шнур Тору и усилен проволокой, он все еще оставался веревкой, которую вполне можно перерубить сильным ударом меча. Эх. Тору схватился за шнур и начал взбираться по нему. Сражаться, будучи подвешенным в воздухе, очень сложно. Если бы он добрался до потолка, то смог бы пользоваться проложенными по нему трубами и прятаться в мусоропроводах, тем самым обеспечив себя хоть какой-то мобильностью. Но к вою ветра примешался другой звук, а в следующее мгновение просвистевшее в воздухе лезвие клинка атаковало Тору. Лязгнул металл, брызнули искры. Тору практически рефлекторно защитился от удара вскинутым правым стилетом. Атака противника не содержала никаких хитростей. Просто размашистый удар изо всех сил. И не имевшего точек опоры Тору, эта атака, конечно же, силой качнула. Ах ты! Тору смотрел, как описавший в воздухе внушительную дугу рыцарь отлетает назад. Естественно, удар нанес именно он. Как и Тору, рыцарь висел в воздухе, причем в тяжелых доспехах. Но хоть и казалось, что двигаться ему должно быть тяжело. «Вот так, значит, да?» – обронил Тору, раскачиваясь словно маятник. Оказалось, что цепей у каждого из 4 рыцарей не одна. Более того, никто из них даже не держался за те цепи, что удерживали их в воздухе. Помимо той страховки, что крепилась к их спине, у каждого в левой руке была еще одна цепь. Рыцари перекидывались ими, притягивали друг друга и таким образом перемещались в воздухе. За счет того, что их притягивали другие рыцари, они могли описывать в воздухе широкие дуги, подобно маятникам. Под это раскачивание они и размахивались клинками, складывая свою энергию с энергией движения. Ах! Торо вновь скинул стилет, отбиваясь от второй атаки, пришедшей со спины. Вновь раздался звонкий звук. Посыпались искры, а Тору выбило из равновесия. А затем пришел третий удар, не давая передышки. За ним четвертый, затем пятый. Одни слева, другие справа. Раскачивающиеся на цепях рыцари подлетали один за другим. В таких условиях тяжелая броня совсем не мешала им двигаться. Даже наоборот, ее массивность придавала ударам дополнительную мощь. К тому же рыцари нападали без остановки. Из-за этого возникало странное гнетущее чувство, что он сражается не с 4 противниками, а с каким-то огромным 4-руким чудовищем. «Чёрт!» – воскликнул Тору, отбиваясь от очередного удара меча. Чтобы отражать удары, приходящие со всех сторон, одной руки недостаточно. Но если пользоваться обоими стилетами, то невозможно удерживать равновесие. Если так посудить, рыцари могли и не нападать на Тору. Им нужно лишь перерубить ту нить, что поддерживает его. И они сразу победят. Честным поединком здесь и не пахнет. От нескончаемых атак рыцарей Тору метало во все стороны. У него с трудом получалось защищать шнур. Не все атаки 4 раскачивающихся маятников удавалось полностью избежать. И тело Тору постепенно покрывалось небольшими царапинами от лезвий клинков. «Торо!» Он услышал похожий на вопль возглас чайки, но времени смотреть в ее сторону нет. Рассчитывать на ее поддержку, пожалуй, не приходится. Она не может отменить заклинание левитации, чтобы поддержать его какой-то другой магией. Если она так сделает, то они вместе с Рикардо рухнут на землю. И все же... О чем они вообще думают? Мелькнуло на задворках сознания, продолжавшего отбиваться от атак Тору. Такое чувство, что они с самого начала собирались так сражаться, но... Только так можно объяснить закрепленные к спинам цепи и цепи в левых руках. Но главное, если бы они не рассчитывали на такую битву, то не смогли бы действовать настолько слаженно. Но почему? Почему они решили сражаться в таких необычных условиях? Ладно бы против него сражались диверсанты, специализирующиеся на всевозможных уловках. Но одетые в тяжелую броню рыцари и мечники сами обычно на такое не идут. Многие стили сражений основаны на правильном перемещении. И это означает, что почти все плоды тренировок оказываются бесполезны, если под ногами нет твердой опоры. Бой в подвешенном состоянии не давал рыцарям проявить свои лучшие способности. Такая идея могла прийти в голову лишь дилетанту. Так вот оно что. Ими управляют. Гарат Лансия. Если тот самый маг, о котором они слышали, каким-либо образом управлял этими рыцарями, это объясняло и стиль боя, который бы ни за что не пришел в голову настоящим рыцарям, и то, что они действовали со слаженностью единого организма. А раз так... Эх! Торо принял бой. В этот самый момент один из рыцарей собирался уже в надсатый раз атаковать Торо. Но теперь тот не стал отражать удар. Естественно, сдерживаться рыцарь не собирался. Даже наоборот. Он словно обрадовался тому, что Тору опустил стилет, и замахнулся не на него самого, а на тот шнур, с которого он свисал. Торо сфокусировался на оружии, собравшемся нанести смертельный удар, а затем опустил взгляд на руку, которой рыцарь держал его. Торо выгнулся, избегая лезвия меча. Оно пронеслось рядом с его лицом, а затем впилось в шнур. Несмотря на вплетенную проволоку, размашистого удара клинком все же хватило, чтобы с легкостью перерубить шнур Торо, но... Ах! В тот самый момент, когда это произошло, он намеренно убрал со шнура руки. Естественно, больше его ничего не держало. Однако Торо сразу же обхватил руку рыцаря обеими руками, да и ногами тоже. Он обвился вокруг руки и плеча противника всем телом, словно змея. Естественно, он сделал это далеко не просто так. Эту технику правильнее называть болевым приемом, поскольку она состоит в выкручивании локтевого сустава противника в обратную сторону. За время своего обучения Торо освоил несколько способов борьбы с противниками в тяжелой броне. Самый распространенный из них – наносить удары, целясь в щели брони. Но у доспехов есть и другие неустранимые и слабые места, которыми можно пользоваться, а именно суставы. Какой бы тяжелой ни была броня, она не может защитить двигающийся сустав. Чтобы не лишать владельца брони свободы передвижения, доспехи неизбежно делают так, чтобы суставы могли сгибаться, причем по возможности как можно лучше. И поэтому болевые приемы на них работали. «Получай!» – закричал Торо, выгибаясь креветкой и выворачивая локоть противника. Локоть вытянутой руки на удивление хрупок. Достаточно лишь немного вывернуть его в обратную сторону, чтобы вывихнуть сустав или даже сломать кость. Торо услышал рядом со своим животом необычные звуки, доносившиеся от локтя рыцаря. Звук рвущихся связок. Обычно на этом месте противники вопили от боли. Но рыцарь лишь слегка вздрогнул, не испустив ни звука. Похоже, магия Грата действительно всецело управляет им. Он просто марионетка. Однако пусть рыцарь и игнорировал болевые ощущения, порванные мышцы не могли двигаться как раньше. Рыцарь тут же выронил меч. Видимо, сил на то, чтобы сжимать кисть, уже не осталось. И тот улетел к далекой земле под ними. Можно сказать, теперь рыцарь фактически обезврежен. Одной рукой, к тому же в таких условиях, он сражаться не может. Торо довольно улыбнулся и выхватил цепь из левой руки рыцаря. А теперь... Противники не могут атаковать прицепившегося к рыцарю Торо. Конечно, маятниковые атаки позволяли с легкостью увеличить импульс удара, сделав его поистине грозным. Но для точных атак такие раскачивания не годились. И стоило Тору обо всем этом подумать, как в следующее мгновение... Что они делают? Оставшиеся три рыцаря, ничтоже сумняшися, замахнулись на цепь, что удерживало раненого рыцаря и Торо в воздухе. Торо не предполагал, что они решат сбросить своего товарища. Рыцари и мечники, высоко ценившие честь, меньше всего любили подобные уловки, но... «Вот чёрт!» – мысленно протянул Торо, ощущая волну стыда. Его расчёт оказался слишком наивным. Поскольку все рыцари находятся под полным контролем Грата, они, конечно же, без всяких сомнений принесут в жертву товарища. С точки зрения самого Грата, это не более чем жертва одной из многих пешек. Искры и лязг. Цепь застонала, а в следующее мгновение, не выдержав веса двух человек, громко лопнула. Тору и раненого рыцаря ничего не держало. Уже не держало. Теперь им оставалось лишь падать. Но падение не последовало. И тут Тору заметил, что он повис в воздухе, окутанный голубым светом. Активная магическая среда. Эффект запущенной диаграммы. Другими словами, это... «Чайка?» «Ага!» Раздался из-под потолка довольный голос чайки. Приглядевшись, Тору заметил, что она воспользовалась своим гробом и его лямками, чтобы закрепиться на потолочных трубах. Рикардо тоже привязался к ним ремнем, а также держался руками и ногами. Другими словами, прямо сейчас им самим левитационная магия не нужна. Поэтому она могла использовать магию, чтобы помогать Тору. «Спасибо!» – воскликнул Тору, пинком отбросил раненого рыцаря и взял стилеты в обе руки. Конечно, опоры под ногами всё так же нет, но возможность пользоваться обеими руками уже неплохо. И тут на Тору налетел очередной рыцарь. Ощутив прилив боевого духа, Тору взмахнул стилетами. Он целился в цепь своего противника. Торо попросту атаковал противника такой же атакой, которую только что применили против него. Два комбо-клинка высекли из цепи несколько искр, вцепившись в неё словно ножницами. Затем Торо отвёл свои клинки назад и пнул рыцаря. Силы удара хватило, чтобы разорвать цепь. Рыцарь отлетел в сторону и сразу же на огромной скорости понёсся к земле. Двое повержено, двое осталось. Но теперь противники уже не могут проводить какие-то сложные комбинации. Они вынуждены полагаться лишь на самые простые атаки. Торо же достал из кармана метательный нож и запустил его. Рыцарь даже не попытался увернуться. Он хладнокровно отбил стилет рукой, пользуясь крепостью доспеха. Но Торо на это и рассчитывал. Он воспользовался привязанной к рукояти ножа проволокой, чтобы изменить траекторию ножа. Отбившийся нож закрутился в воздухе и обвился вокруг запястья рыцаря. «Попался!» Рыцарь клюнул на прием, словно рыба на крючок. Осталось лишь выловить его. Тору потянул за проволоку, чтобы приблизиться к рыцарю, и нанес колющий удар стилетом. Если движения противника ограничены, то попасть в уязвимое место брони или в жизненно важный орган относительно несложно. Удар Тору скользнул в щель на плече доспеха, и стилет глубоко вонзился в правое плечо рыцаря. Неудивительно, что тот сразу же истек кровью и разжал хватку. Блестящий клинок улетел вниз и быстро скрылся из виду. Можно считать, что третьего рыцаря Тору таким образом полностью обезвредил. Остался только один. А в следующий момент на левую руку Тору намоталась брошенная последним из рыцарей цепь. «Ох!» Торо с чудовищной силой притянула в сторону рыцаря. Ситуация получилась обратной. Теперь ограниченным в движениях оказался Тору. Рыцарь замахнулся клинком, собираясь нанести решающий удар, но... «И не надейся!» Тору потянул проволоку и воспользовался весом обезвреженного рыцаря, чтобы погасить импульс и избежать атаки. Рука последнего рыцаря вытянулась, и Тору воспользовался этой краткой беззащитностью, чтобы рубануть стилетом запястье. Одно из самых слабозащищенных мест в любом доспехе. Отрубить ладонь не получилось. Из запястья хлынула кровь, и оно выгнулось под неестественным углом. Одновременно с этим к земле, вращаясь, полетел рыцарский меч. Таким образом, Тору обезоружил всех противников. Естественно, последние два рыцаря не умерли, но с их носков непрерывно капала кровь. Они должны были потерять слишком много крови, чтобы двигаться, как ни в чем не бывало. Более того, оба рыцаря бессильно свесили руки и ноги и висели неподвижно, словно потеряв сознание. Тяжело дыша, Тора убрал стилеты в ножны. И тогда... «Ну и ну! Превосходно!» Услышал он голос. Тору повернулся и прищурился. «Я и не думал, что ты сможешь одолеть аж четырех рыцарей в таких условиях. Может, тебя и поддерживали маги, но я все равно изумлен. Возможно, этого стоило ожидать от диверсанта. Град недооценил тебя!» С усмешкой в голосе произнес Рикардо. В руке он держал непонятно откуда взявшийся кинжал, приставленный к шее чайки. «Торо!» Тихо позвала его чайка, лицо которой подрагивало. Кратко кивнув ей, Торо перевел взгляд на Рикардо. «Что это значит? Разве не очевидно?» Беззаботно отозвался Рикардо. Он не казался ни гордым от того, что обманул их, ни неуверенным от того, что их план не удался. Он выглядел так, словно не произошло ничего из ряда вон выходящего. «Хочешь сказать, ты не Рикардо Гавани?» «А? Что ты, что ты?» Рикардо замотал головой. «Я Рикардо Гавани собственной персоной. Самый настоящий младший сын герцога Гавани. Это чистейшая правда. Можно сказать, это единственная правда из всего, что я сказал вам. А солгал я...» Уголки губ Рикардо потянулись к ушам. «В том, что за всем стоит град. И в том, что мой отец, брат и сестра еще живы». Он сказал эти слова совершенно спокойным голосом. Но означали они... «Так он... убил их? Убил своего отца, брата и сестру? Но зачем? И как связаны град Лансия и та девушка в голубом с Рикардо? Что случилось со всеми девушками, которых они призывали в крепость? Разве стал бы главарь показываться своим врагам?» Тору прищурился. «Просто я идеально подошел на эту роль», ответил Рикардо, спокойно приняв на себя его взгляд. Поскольку он не стал отрицать слов Тору, выходит, этот мальчик и стоит за происходящим, но... «Потому что могу появляться перед диверсантом смерти подобно», продолжил Рикардо, слегка поигрывая с кинжалом. Видимо, он хотел показать, что может убить чайку в любое время. Чайка же поддерживала заклинание, державшее Тору в воздухе, и не могла сдвинуться, не говоря уже о том, чтобы применить левитацию на себе. Впрочем... «Что ж, пожалуй, на этом все». Рикардо пожал плечами. Вслед за этим он протянул руку к работающему гандру чайки. «А? Нет!» «Тору Акира, ты... не нужен!» Тонкие пальцы Рикардо коснулись замка, соединяющего части гандра. «Нет! Нет! Нет!» кричала чайка, но ее инструмент разделился надвое. Магия, поддерживающая Тору в воздухе, прервалась, и в следующее мгновение он полетел к земле.